Детишки обратились вслух еще больше. Крайне дорогая штука, как из-за своих составляющих, так и требований к алхимику, что будет ее создавать. Там, как минимум, в работе требуется 3 крепких подмастерья, ну или мастер. И что в этом сплаве такого крутого? Снова спросил Фред, когда как остальные только грели уши. Он прекрасно проводит и накапливает магию. А еще, я улыбнулся, солнечная сталь инвертирует силу притяжения. Протянул подросток. Это как? Да просто, хмыкнул я, летит не вниз, а вверх. Поразительная, в своей сути, штука. Ну да ладно, дети, мы пришли. Только я сказал, как ученики, наконец, соизволили посмотреть по сторонам. И оказалось, что мы подошли к порогу дома, точнее к массивной лестнице, что вела на крыльцо. Поднявшись по ступенькам, я потянул дверную ручку. Дверь, как и всегда, отворилась без скрипа. Фомка чутко следит за жилищем. Черт, а ведь мне уже давно пора обзаводиться своим домом, а то в 25 жить с родителями, это как-то странно. Проходите, широко открыв дверку перед учениками, произнес я, для верхней одежды вешалки слева, стойка для обуви справа, там же стоят тапки. Вперед. Пока же детвора заходила внутрь и удивленно пялилась по сторонам, я быстро пересек порог, телекинезом повесил свое пальто, в пару движений скинул сапоги и запрыгнул в тапки, пройдя вперед. И да, разумеется, стоило мне только снять верхнюю одежду, на плечо привычно уселся Виталик. В коридоре, ожидаемо, никого не было, глаза на мгновение окрасились в красный, ага. Пройдя дальше, я вошел в обеденный зал и пересек его почти насквозь, вплотную подобравшись к двери на кухню. Мама, как обычно, готовит что-нибудь вкусное. Тихо открыв дверь и привалившись к косяку, я пару раз негромко стукнул по нему костяшками пальцев. Тук-тук-тук, женщина, увлеченно помешивавшая что-то варящееся в кастрюле и, одновременно, нарезающая лук с помощью телекинеза, чуть дернулась и медленно обернулась. «Вова, где эти чертовы поми?» И тут она заметила, что в проходе стоит не муж, а сын, Доры, Сережа. Глаза женщины моментально налились слезами, и она кинулась мне на шею. «Мама, я только и успел, что распахнуть руки, чтобы поймать маленькую женщину. Здравствуй, сынок», уткнувшись мне в грудь, произнесла она, таким тоном, каким умеют только матери, «ты наконец дома». Да, я поцеловал ее в макушку, и я не один. Отстранившись, весело произнес, ученики в прихожей. Ой, сразу же закопошилась хозяйка дома, что ж ты их там одних оставил. Да ладно, я махнул рукой, они пока раздеваются. Но ты права, пойдем, познакомлю вас. Ну конечно познакомишь, аж закатила глаза женщина. Фомка, крикнула она, последи, чтобы говядина не сгорела. Как скажешь, хозяйка, у плиты мгновенно воплотился дух и приветливо кивнул мне. Здрав будь, богатырь, давно ты не заходит в дом отчий. Каюсь, я широко улыбнулся домовому духу. Грешин, привет, Фома, давно не виделись. Давно-давно, степенно покивал бородатый коротышка. Ну вы идите, давайте, негоже детей заставлять ждать. Верно, я почесал затылок, пойдем, вновь обратился к матери. Да, женщина быстро сняла фартук, оставшись в каком-то платье-сарафане, пойдем, учитель. Эй, попрошу без вашего сарказма. Я, между прочим, могучий и уважаемый маг, почти магистр, и учу я хорошо. Ты сегодня покушал, почти магистр, меня буквально просветили взглядом. Ну мам, ты можешь быть сколько угодно сильным, уважаемым кумиром сотен тысяч разумных, быть грозой и ночным кошмаром для еще большего количества магов, но для мамы ты всегда останешься глупым ребенком, который опять забыл позавтракать. Ну, рассказывай, как ты устроился в этой своей Англии, улыбнулась женщина, расселившая приведенную мной детвору по гостевым комнатам. Сейчас у нас есть минут так 30, пока ребята обустраиваются, раскладывают, там свои вещи и все такое прочее. Как будто ты не знаешь, улыбнулся я, весь дом ведь показывал, в деталях. Ой, только и отмахнулась мама, лучше услышать вживую, чем смотреть через маленький экранчик. Как тебе вообще в Англии? Знаешь, я тяжело вздохнул, страна непуганных идиотов. Сколько раз едва сдерживался, чтобы не прибить кого-нибудь. На Западе много такого, мягко улыбнулась женщина, погладив меня по руке, сытая и спокойная жизнь расслабляет. Мне тоже сначала было очень непривычно общаться с французским высшим светом, но потом освоилась. Даже пару знакомых завела. Не друзей, ухмыльнулся я, не путай теплое с кислым, поморщилась волшебница, сверкнув глазами, всех достойных западников забрала с собой Великая война. Наверное, только и оставалось мне пожать плечами. Слушай, мне тут приглашение прилетело, буквально за 10 минут до отбытия. Как думаешь, идти или не стоит? На стол лег вскрытый конверт, прилетевший ко мне в лапках черненькой совы. ХММ, женщина задумчиво взяла конверт, вытащила из него бумажку и вчиталась. Приглашение на рождественский бал в министерстве? Сложно. Почему? Удивился я. Думаешь, мне там мозг вынесут так, что только трупы и останутся? Нет, ты у меня мальчик сдержанный. Мама вновь огладила мою руку, но от неожиданности все равно никто не защищен. Если сорвешься, больше в Европе появляться не сможешь. Нарекут очередным темным лордом и начнут разбегаться при твоем появлении, словно от прокаженного, тогда накроется твой отпуск. Точно говорю, такие приемы у них всегда, ХМ, интернациональные. Там точно будет насколько французов, испанцев или немцев. Тогда не пойду, кивнул я. Тоже плохо, станешь персоной нон-грата, одернула меня женщина, а потом какой-нибудь уверенный в собственном превосходстве дурак тебе скажет что-нибудь через губу, после чего тебе и останется, что только показательно выпотрошить его. Блин, поморщился я, куда ни кинь, всюду клин. Поступи хитрее, улыбнулась мама, у тебя же есть твой хороший друг, Гюнтер. А он тут при чем? Ну как это? Господину Церпсту ведь пришлось бежать к нам из-за преследования кем-то с Альбиона. Вот пусть и решит свои проблемы там. Он будет в своем праве, это должны признать даже мягкотелые англичане. О, удивился я, в принципе, идея хорошая, только вот, но есть проблема. И в чем? Вскинула бровь женщина. У Гюнтера претензии к Люциусу Малфою, сын которого у меня учится, и мальчика я убить не позволю, особенно на моих глазах. Эх, вздохнула мама, ну хорошо, мальчика не позволяй. К тому же, ты можешь вообще не позволить Церпсту никого убивать, просто дай тому вбить в пол своего обидчика, возможно покалечить, после чего останови. Я же правильно понимаю, что тебе не хочется, чтобы твой, пусть и не личный, но ученик, загорелся жаждой мести к твоему другу. Да, снова кивнул я, тяжело вздохнув. Значит, просто не дай никому умереть, пожала плечами мама, тоже мне, нашел проблему, это, может быть решением. Это и есть решение, дурачок. Мама встала из-за стола, подошла ко мне со спины и положила руки на плечи, ты уже такой большой, но все еще такой маленький. Угу, только и оставалось согласиться мне, а где папа? Ушел в магазин за помидорами, ответила женщина, но это только формально. Фактически он просто убежал подальше от новогодней готовки. КХМ, я едва сдержал смешок. Ой, да ладно тебе, я, если честно, этого и добивалась. Кстати, когда придет твоя Алина? Вообще, мы планировали вместе сразу сюда направиться, но ей вчера отец написал и попросил зачем-то к нему заскочить. Она обещала быть здесь к вечеру. Чудно, хлопнула в ладоши мама, нам с девочкой стоит о много поговорить. Так, сразу говорю, меня в это не вмешивать. Маленький, меня погладили по голове, никто и не планировал. И еще кое-что. Я весь обратился вслух, всем своим видом давая женщине понять, что слушаю. Сегодня к нам в гости придет София, она очень хотела тебя увидеть, и стоило ей узнать, когда ты вернешься на родину, сразу же напросилась на обед. Ау, удивился я, ну ладно, а что она от меня хочет? Ты не знаешь. Знаю, я затылком почувствовал, как мама улыбается, но не скажу. Ну мам, только и оставалось протянуть мне, это, ты вот вообще неправильно себя ведешь. Сынок, рука матери вновь огладила мою голову, ты уже большой мальчик, которому пора бы научиться, хоть немного понимать женщин. Да как я ее пойму, если мы не виделись уже 4 года, беспомощно воскликнул я. Хи-хи, лишь звонко рассмеялась на мой пассаж мама, уходя на кухню. Мда, одну проблему легко и непринужденно решила, подкинув другую. Научись понимать женщин. Ага, как будто это вообще возможно. Отец вон, от мамы убегает в неизвестном направлении. Дед от бабушки, я уверен, тоже. Как и прадед. Черт, возможно, они сейчас сидят так где-нибудь тихонечко, словно под веником, втроем и усердно ждут, когда можно будет появиться дома. Три магистра, блин, а вообще... Что от меня может хотеть София? Да и кто она для меня? Первый учитель магии, да и просто немалый авторитет. Но так-то, с вампирами у меня, если честно, отношения странные сложились. Из их рода я, по-честному, не знаю ни одного мужика. Ну, в смысле, хорошо, как друга или хотя бы хорошего знакомого. Так, шапочно, было дело. Оборотней знаю, а с вампирами как-то не сложилось. Но другое дело с вампиршами. Одна, мой первый учитель магии. Вторая, учитель нынешний. Третья вообще была чуть ли не невестой. Эх, если бы эта гребаная жизнь сложилась бы иначе. Две из трех этих вампирш очень любят избивать меня до полусмерти. Все три, пить мою кровь. Вот честно, относиться, что к Софии, что к Елене как-то иначе, как к учителям у меня, даже в мыслях не выходит. Ну не представали передо мной эти женщины в каких-то других амплуа. Следовательно, София хочет, что, опять подраться? Смысл на этот раз, посмотреть, насколько я вырос? Так нет, для этой цели скорее сама Елена приедет. Что еще может быть? Просто поздороваться? Тоже вряд ли, мама сказала, что та, едва узнала, когда я появлюсь, сразу же напросилась в гости. Просто с целью друг на друга посмотреть так себя не ведут. Наверное, из этого следует вопрос, что она от меня хочет. Повдав на Грингас, девочка с удовольствием нежилась в огромной ванной, лениво поигрываясь рукой с пышной пеной, которая неожиданно расползлась по всему маленькому бассейну, стоило ей случайно скинуть в воду небольшой шарик, сделанный из странного материала. Дома у нее такого не было, как и не было такой большой ванной. Надо будет сказать маме, думала она обязательно заинтересуется и сделает у нас что-нибудь подобное. Вообще, буквально с первой секунды после перехода через странную арку, которая перенесла ее за незаметное мгновение на какое-то безумное расстояние, девочка не переставала удивляться погоде, архитектуре, законам. К примеру, учитель вполне ясно сказал, что на его земле растут опасные растения. Пятого класса опасности, если точнее, то есть те, что могут убить взрослого мага. И растут они тут, судя по всему, вполне законно. Но все равно надо будет подробнее узнать. Она сделала в голове пометку. А сколько тут снега? Это же натуральный ужас. Кажется, Дафна впервые увидела такие высокие сугробы. В них же даже ходить почти невозможно, не говоря уже о какой-либо другой деятельности. Однако, тут ведь есть эти необыкновенные арки переноса. Учитель как-то оговорился, что эта вещь довольно распространенная, так что снег, наверное, не помеха, даже в таком количестве. Интересно, а тут всегда его столько или бывает и теплое лето? Тоже было бы неплохо разузнать, кивнула сама себе юная волшебница, а то о чем, но о местном климате ей в голову не приходило задуматься. Но возвращаясь к необыкновенным вещам, девочку немного удивил и сам дом, в котором она с соучениками будет жить всю ближайшую неделю. Нет, на первый взгляд он был вполне обычным. Ну, насколько обычным может быть дом, в котором проживает семья далеко не слабых и бедных магов? Он словно дышал силой. Странное ощущение, которое ей довелось ощущать лишь от семейного Мэннера, да от великолепного Хогвартса. Но и там все было как-то иначе. Родное жилище неуловимо чувствовалось, будто бы древнее, могучее чудище, прирученное еще далекими предками, но так и оставшееся служить уже потомкам. Он как бы все время дремал, но в то же время чутко присматривал за всем, что происходит в его стенах. Странное чувство, особенно когда речь идет о заранее неодушевленных камнях, пусть и бывших многие сотни лет пристанищем множества волшебников. Хогвартс же был иным. В нем чувствовалась некая бесшабашность, веселье, неудержимая энергия. Возможно, немного не те чувства, что способны настроить на усердную учебу, но они так приятно греют сердце. Однако, вся веселость старинного замка все еще оставалась силой, могуществом во много крат превосходящим ее родной дом. Пусть даже эта сила и была размазана на огромную постройку, она все еще заставляла себя уважать. А здесь все было совершенно иным. Огромная мощь, заключенная во внешне обыкновенных стенах, будто зверь, сильный, быстрый, кровожадный, но в то же время не старый и не молодой, а просто зрелый. Стоило только переступить порог, как на плечи девушки, нет, не обрушилась, а мягко легла какая-то неуловимая тяжесть, ясно дающая понять, что этот дом, даже несмотря на внешнее благообразие, пристанище воинов. Странное чувство, будто эта постройка, живая и явственно передающая дух своих владельцев. Чувство. Когда девочка начала столько всего чувствовать, недавно, относительно, когда учитель дал ей почувствовать магию, легким движением руки он буквально открыл перед юной волшебницей целый мир. Если для близнецов, судя по всему, данный этап в обучении принес сугубо практические навыки, то Дафна начала чувствовать все себя, мир вокруг, других людей. Словно плотину прорвало, открылось шестое чувство, участвующее в сборе информации не меньше, чем зрение или слух. Учитель объяснил многое, но лишь на словах. Ощутить она смогла сама. Он рассказал, что волшебники могут чувствовать магию. Кто-то лучше, кто-то хуже. А сама магия, в свою очередь, несет в себе не только силу, но еще и множество информации. К примеру, ее элемент – огонь, воду, молнию, тень, тьму и свет. Все это можно почувствовать. А еще, эмоции и личность. Правда, о последнем он упомянул лишь вскользь, и не особенно вдаваясь в подробности, но девочка, почему-то, запомнила это очень хорошо. И мир, после того чудесного дня, заиграл новым красками. Дом, Хогвартс, теперь вот этот особняк, а еще люди. Именно в тот момент, когда учитель открыл перед ней новый мир, Дафна почувствовала его. Огромный стоп, буквально океан магии, злой, страшный, пропитанный жгучей яростью боя и слезами потерь, слившиеся в причудливом танце шторм, пламя, гром, тени, а еще что-то черное и страшное, что-то засевшее в глубине мага. После этого волшебница, словно играясь с новенькой игрушкой, испытывала новое шестое чувство на всех, до кого только можно дотянуться. Декан Снейп, буквально изодранный застарелым чувством вины и дикой печалью, профессор Флитвик, вечно веселый, всегда стремящийся удержать себя на позитивной волне, профессор МакГонагалл, с ее показной строгостью, но мягким сердцем, скрытым под скорлупой, и директор Дамблдор, великий волшебник, оказался целым океаном из внутренних противоречий, разобраться в которых, казалось, просто невозможно даже их владельцу, не то что постороннему наблюдателю. А еще, старый маг оказался силен столь же чудовищно, сколь и ее учитель. Так вот как видит мир учитель, пронеслось тогда у нее в голове, но новое мироощущение оказалось неоднозначным. Нет, ощутить саму магию оказалось крайне просто, нужно только немного сконцентрироваться. А вот чтобы заглянуть глубже, во-первых, нужно, как выяснилось, стоять чуть ли не вплотную, а лучше, вообще прикоснуться к человеку. А во-вторых, войти в нужное состояние, для того чтобы суметь взглянуть было едва ли легче, чем начать полноценную внутреннюю медитацию. Но, с этим вполне можно работать. Девочка кивнула сама себе и принялась с неохотой вылезать из прекрасной ванны. Учитель говорил, что им можно, даже нужно, хоть немного исследовать дом. Так пора бы этим, наконец, заняться. Прогулка по дому выдалась странной. Он оказался будто бы больше изнутри, чем снаружи. Причем не магическим образом, с расширением пространства-то девочка была знакома, нет. Просто он оказался просторным и светлым. Светлые стены, много больших, высоких и широких окон. А еще тут был большущий подвал, в котором было все. И кладовая, то есть продуктовый склад, алхимическая лаборатория, так похожая на комнату для зельеварения, однако отличавшуюся наличием нескольких вещей с совсем уж непонятным назначением. Из лаборатории вела еще одна дверь в небольшой закрытый сад. Правда небольшой, всего где-то 3 на 3 метра, и похоже, предназначен он для выращивания наиболее требовательных к окружающей среде небольших растений, а также рядом было расположено обширное хранилище уже других, разной степени заготовленности ингредиентов, большую часть которых Дафна снова не знала. Обнаружилась под домом и мастерская зачарователя. Точнее, Дафна видела о подобных местах упоминания лишь в книгах, но это точно не было помещением исключительно для зачарования предметов. Оно скорее напоминало девочке странный гибрид оружейной, музея и кузницы, с небольшой подсобкой с противоположной от входа стороны. Юная волшебница восхищенным взглядом скользила по стенам, увешанным разнообразным оружием, выполненным в разных стилях, похоже, разными мастерами, или даже вообще разными в разных культурах. К примеру, к Усаригаму девочка узнала о таком оружии, учитель мельком упоминал на своих общих уроках, когда приводил пример скрытого на виду вооружения. А что, идея хорошая, казалось бы, просто серп для сбора урожая с веревочкой. Так же и подумали убийцы, приспособив его, чтобы резать не траву, а глотки. Ну и прицепили на противоположный конец веревки тяжелый груз, чтобы компенсировать фатальную, как для боевого оружия, малую длину. Но Кусаригама, японское оружие. А здесь были и мечи цзянь, и катаны, и полуторники, и шпаги, сабли, луки, арбалеты, пики, копья, алебарды, чего здесь только не было. Однако, к какая то часть всей представленной взгляду девочки коллекции отличалась от остального. На ней были сколы, зазубрины, надорванная или слегка стесанная оплетка рукоятей. А еще этим оружием убивали, девочка ясно это поняла, стоило ей только получше сосредоточиться на отдельных экземплярах. Но не только убивали, все пристальнее вслушиваясь в свое новое чувство отметила для себя волшебница, владельцы этих клинков, были убиты, жестоко и беспощадно убиты одним и тем же человеком, хозяином дома, и стоило только отзвучать у нее в голове последние мысли, как она услышала тихий щелчок двери. Страх на долю мгновения сковал девочку, но она нашла в себе силы резко развернуться, чтобы застыть в еще большем страхе. В дверях стояло чудовище, вышедшее прямиком с последних страниц бестиариев, на которых часто представлены самые опаснейшие представители фауны. Нунду, лишь чудом не напрудив под собой лужу, от одной этой мысли, отметила девочка, и не просто Нунду, а опаснейший из двух, его вид, южноамериканский, африканские, больше, до 2,5 метров в холке, серого, синеватого или песчаного окрасов, этот же меньше, максимум 1,5 в высоту, черный, чешуйчатый кот с пятнами по всему телу темных оттенков зеленого, такие меньше своих африканских сородичей, но, как правило, значительно сильнее, так как превосходит в скорости, при этом не уступая в крепости и силе. А еще они инстинктивно владеют магией воды и земли, кроме присущего всем Нунду парализующего взгляда и ядовитых шипов. В 3 метрах перед девочкой предстал сверххищник всей планеты, вершина пищевой цепочки всего мира, посильная лишь для искуснейших магов. Огромный кот, 1,5 метра в высоту, покрытый мелкой черной, с зеленоватым отливом, чешуей, на которой видны зеленые пятна различных оттенков. Большие желтые глаза с узким вертикальным зрачком неотрывно смотрят на нее. Это и есть парализующий взгляд, пронеслось у неспособной пошевелиться волшебницы в голове. Мощные, увитые стальными мускулами лапы, венчались большущими, острейшими когтями. Грива, нашпигованная десятками шипов, мерно вздымалась, в такт дыханию, готовая вздуться в любой момент. Природный защитный механизм, стоит какому зверю впиться в шею такому льву, как она вздуется, укалывая отравленными жутким нейротоксином шипами пасть врага. Длинный хвост замер, чуть подрагивая, чтобы в любое мгновение выпустить в девочку несколько таких же, как и на шее, дротиков, что заменяют ему там шерсть или чешую. Это абсолютно точно южноамериканский Нунду, панически билось у нее в голове, это конец, но тут из коридора, буквально за стеной, рядом с дверным проемом прозвучал голос. «Ты че встал, чешуйчатый?» Донеслось справа от огромного кота, который лишь дернул ухом, но так и продолжил пристально смотреть на девочку. Голос же прозвучал так быстро и непринужденно, что не готовая воспринимать чужую речь девочка не смогла понять, что сказал неизвестный. Через пару секунд в проеме показался мужчина, нагло оттолкнувший царя зверей со своего пути. Единственное, что мальком отметил ее уже измученный разум, так это схожесть лица волшебника с ее учителем. «Ух, ёпт!» — только и сказал он, прежде чем бросить тяжелые сумки, что с грохотом повалились на прочный пол, и броситься к девочке. Дафна уже просто закрыла глаза, принимая свою судьбу, как почувствовала, что ее просто подхватили на руки. Неизвестный мужчина необычайно быстро рванул с ней, сначала из злополучной мастерской, потом из подвала, пока не принес ее в гостиную. Да просил же, ёб вашу мать, всего час не трогать. Взорвался я, когда стук в дверь повторился уже в 4-й раз. Порывисто поднявшись с кресла, я пересек комнату и открыл дверь перед незваным посетителем. Ну что случилось? Сначала выпалил я, и только потом посмотрел на долбившегося внутрь. «Привет, Сергей», мило улыбнулась мне София, с прищуром алых глаз, осматривая мою фигуру, «тебя срочно Мария зовет в гостиную». «Хайрер», резко выдохнул я, взмахнув рукой и захлопнув толстую, исписанную тетрадь, магией ветра, в которой, кстати, только что увлеченно истрочил формулы рунических цепочек последние 40 минут. «Что тут скажешь», напало вдохновение, ухватился за эфемерную идею, вот и занялся, «хорошо, пошли». «А ты осмелел, повзрослел, стоило нам сделать несколько шагов», — произнесла София. Я же вопросительно взглянул на женщину, приподняв бровь, потерял определенную долю пиетета передо мной, стал спокойнее. «Да», — ухмыльнулся я, — «возможно, как у тебя вообще дела?» Неожиданно, без всяких пауз продолжила вампирша, «Слышала, у тебя все хорошо сложилось с девушкой из Романовых». «Да», — с улыбкой кивнул я, «и, надеюсь, так будет и впредь». «А как же малышка Иш?» Скорчив преувеличенно невинную физиономию, спросила женщина, заставив меня аж остановиться. «С ней наши пути, к сожалению, разошлись». Я с прищуром взглянул на бывшего учителя, после недолгой битвы взглядов, пошел дальше. Она же молча направилась за мной, однако Виталик, сидящий на плече, ясно видел невинную улыбочку на кроваво-красных губах. «И Сонь», — произнес я, не оборачиваясь, — «впредь будь любезна, следи за языком». «А что я такого сказала?» Обогнав меня, чуть нагнулась она, продемонстрировав декольте с наиболее выгодного ракурса. «Неужели тебя задел вопрос о моей маленькой кузине?» «Да», — рыкнул я, активировав взор. «Если ты пришла сюда, чтобы бередить старые раны, то у тебя прекрасно получилось. Показать, где выход?» Холодно, понизив голос, произнес я, чуть склонив голову. Кто-то решил показать зубки, вернувшись к привычному образу наставницы, выпрямилась вампирша, а этот что-то не забыл, что у других могут найтись и клыки. «Соня», — я вздохнул, — «я тебе эти клыки сейчас выбью нахрен, если ты не перестанешь меня целенаправленно бесить и лезть не в свое дело». «С чего ты решил, что судьба моего родственника не мое дело?» — выгнула бровь женщина. «Если ставить вопрос так, возможно», — хмыкнул я, иронично улыбнувшись, — «но наши с ней отношения точно нет». «Ну-ну», — отступила с дороги волшебница, решив не развивать конфликт. Я же, в свою очередь, погасил налившиеся красным цветом глаза. «Тогда перейду к сути. Елена просила тебя проверить». «Проверила? Молодец. Теперь, полагаю, тебе пора проверить на практике». Она поравнялась со мной. «Характер в тебе, наконец, появился, это хорошо. Теперь мне нужно увидеть тебя в деле». «Бой», — я изогнул бровь, — «да сколько хочешь. Сегодня вечером в замке прадеда, лучше на полигоне, в замке сейчас активно готовится к Новому году». «Как скажешь», — я зло улыбнулся, — «тогда часов в 8:25 полигон». Также жестко усмехнулась вампирша, продемонстрировав мне клыки. «Я забронировала его на 9:30. «Хорошо», — коротко кивнул я, — «останешься на обед?» «Да я бы и до ужина посидела», — она вновь натянула на прекрасное лицо маску невинности. «Можно, думаю, накормим?» Я усмехнулся такой резкой смене поведения. Старый действенный прием — сбей собеседника с толку, чтобы добиться нужного ответа. Только, почему бы и нет, пусть гостит, сколько захочет, мы не обеднеем. И тут мы пришли в гостиную. Картина, что называется, маслом. За столом сидят бледная, как мел, Дафна и гладящая ее по голове мама. На другом конце комнаты, в углу, стоят отец с Гришей. Точнее, стоит отец, с опущенной головой, всем своим видом показывая, какой он виноватый, а огромный кошак вообще лежит без движения около его ног, накрыв морду ламами. Спрятался. «КХМ, весело тут у вас», — как-то бесцветно проговорила София, оглядывая зал. «И не говори», — со вздохом ответил я, — «что тут произошло?» Обратился уже к семейству, перейдя на английский. «Два дебила напугали до полусмерти маленькую девочку», — мрачно ответила мама, словно оглашая приговор, подлив Дафне чай в полуопустевшую кружку. «А во», — хмыкнул я, давя так и просящуюся на лицо улыбку, — «это как?» «Девочка гуляла по дому», — начал рассказ мама, — «и в тот момент, когда она была в мастерской Вовы, эти два дурака», — она кивнула на затихших виновников, — «вернулись с покупками и, разумеется, направились сначала не ко мне, а решили отнести новые железки в свою подсобку. И чего в этом такого? А то, что твой отец чуть отстал от своего кота, а когда догнал, тот уже с полминуты играл с девочкой в гляделки. Вы че, охренели?» Я выпучил глаза на виновников торжества. «Гриша, будь, ты с какого перепугу девочку взглядом решил глушить?» «Да не глушил он», — тяжело вздохнул отец, а его фамильяр прикрыл морду еще и хвостом. «Ну, в смысле, да, он смотрел, но без атак». «Так, не понял», — я помассировал переносицу, — «тогда чего она такая белая?» «Пап, что за дела?» «Она просто испугалась Нунду», — ответила мама. «Он ее никак не атаковал, ничего с ней не делал, просто смотрел». «Дафна?» — я спросил девочку. «Да», — опустив голову, ответила маленькая волшебница, — «я просто сильно испугалась». «Наверное, вы рассказывали, что Нунду – самый страшный и опасный хищник на планете, вот и...» «Ха-ха», — я шумно выдохнул, — «ясно, все с тобой, пугливая ты моя». «Простите», — еще больше сжалась девочка, — «просто там была...» Страшная атмосфера, вот я и накрутила себя. В смысле страшная, удивился я, в мастерской отца, ой, это ваш отец, волшебница обернулась удивленно, переводила взгляд с меня на папу и назад. Ну да, мне только и оставалось, что пожать плечами, а ты думала кто? Думала, что брат, замялась она. Ахахаха, громогласно рассмеялся отец. Вова, прикрикнула на него мама. Дурдом, с улыбкой выдохнул я, переглянувшись за улыбавшейся Софией. Так почему страшно-то? Ты же видела много оружия в моем кабинете. Ну, смущенно протянула девочка, у вас там были просто образцы, а тут настоящие, со следами их бывших владельцев, их ненависти и боли. Протянул я, усиленно размышляя. Дафна, опиши, пожалуйста, подробно, насколько сможешь, свой визит в мастерскую отца. И девочка описала, ненадолго замявшись, сделала пару быстрых глотков маминого чая и начала свой рассказ. Сначала все было вполне обыденно, она просто бродила по дому, тем более, я разрешил, а вот когда она упомянула про взгляд дома, Фомка, появись, пожалуйста, произнес я, домовой услужливо материализовался, не мог бы ты сконцентрировать на Дафне внимание, он только безмолвно кивнул и вновь исчез. Такой взгляд на тебя смотрел, спросила мою ученицу мама. Да, поежившись закивала она, только сейчас он намного тяжелее. Хорошо, я улыбнулся девочке, хватит Фома, спасибо, стоило словам отзвучать, как юная волшебница заметно расслабилась. Гиперчувствительность, или нечто большее, девочка продолжала, насколько могла заостряла внимание на деталях, пока не дошла до момента, как она сконцентрировалась на некоторых экспонатах отцовской коллекции. Протянул я, а вот, посмотри, из теней мне в руку вынырнул клинок ведьмака. Злоба привычно и удобно легла в руку, однако на этот раз лона мне нужно совсем не для боя или тренировки. Сможешь что-нибудь сказать об этом мече? Красивый, машинально произнесла маленькая аристократка, прикрывая глаза и словно прислушиваясь к чему-то. Все присутствующие в комнате едва не задержали дыхание. Магия, особенно у детей, крайне тонкая штука, основанная на их вере в себя и обычность своих сил. То есть, даже если ребенок проявляет какую-то необычную способность, надо какое-то время, желательно подольше, продержать его в неведении по поводу этой исключительности. Или, вообще, подстегнуть развитие, создав впечатление отставания от нормы, но аккуратно. Этот меч, им убили очень-очень много волшебников, через полминуты нарушила тишину Дафна, кивнув сама себе, едва заметно передернувшись, а еще, он не ваш учитель, в смысле, им долго владел кто-то другой, более холодный, но колючий, это точно. На моем лице появилась ностальгическая улыбка, его прошлый владелец был именно таким, что-то еще, он был слабее вас, полувопросительно произнесла волшебница, его магия, ее будто нет, но в то же время есть, точно, с улыбкой на губах, покивал я, он был, как говорят в Англии, сквибом, протянула она, тогда все точно, да, Дафна, ты молодец, как хорошо ты ощущаешь магию, ну, не знаю, скромно опустила взгляд девочка, а клинок вновь пропал в тенях, где-то на 30 футов, в смысле, 9-10 метров, угу, покивал я, и насколько точно, вот смотри, в каком светлячке больше магии, я создал в левой и правой руках по тусклому огоньку, в один влив магии чуть больше минимума, а во второй залив столько, что хватило бы на огненный шторм, при этом, внешне они получились едва ли различимы. «Конечно, в правом, учитель», – изумленно ответила девочка, – «это же слишком просто». «Хорошо, тогда, сможешь сказать, у кого из нас, я обвел рукой всю комнату, больше резерв маны, в порядке убывания, ау», – задумалась аристократка, – «это, сложнее, точно больше всех магии у вашего отца», – она уверенно кивнула, – «потом, сложно, вы практически равны с женщиной, стоящей рядом с вами, но оба проигрываете где-то на десятую, может чуть больше». Часть вашему отцу, а ваша мама уступает уже вам раза, в 3-4, точнее не скажу, очень хорошо, довольно покивал я, сможешь еще что-нибудь сказать, стихии, вода, земля и ветер, она кивнула в сторону заулыбавшегося отца, у вас, вы сами говорили, огонь, ветер, молния и тень, но есть еще что-то глубоко внутри, что-то злое, она говорила с довольно большими паузами, не могу даже описать, ничего, улыбнулся я, это нормально. Дальше, только тени, ничего, она посмотрела на Софию, а потом перевела удивленный взгляд на маму, «Очень хорошо, Дафна, теперь уже полностью открыто заулыбался я, думаю, могу тебя обрадовать, твоя чувствительность к магии абсолютно аномальна». «Это плохо», — аж сжалась девочка. «Нет, девочка», — крайне позитивно ответил ей отец, — «это очень хорошо, а теперь давай разбираться». «Что конкретно бы можешь?» Глава 65. «Не хочешь сразу сдаться?» Вскинув бровь, спросила София, медленно увеличивая на меня давление своей магией. Дафна несколько ошиблась, уравнивая наши с вдовой Лебедевой объемы магии. «Пока не скажу, с чем это точно связано, но вполне могу предположить, что агрессивность, то есть сила магии, вносит какие-то помехи в ощущение моей ученицы Иманы. У меня прекрасно развито сродство аж с четырьмя стихиями в то время, как София использует исключительно магию теней. Здесь есть как плюсы, так и минусы. Моя противница значительно лучше контролирует свою единственную стихию, к тому же ее использование ей обходится сильно дешевле. А я намного лучше сопротивляюсь проклятиям, благодаря дикому коктейлю, который представляет из себя моя мана, ну и имею в разы более обширный арсенал, не говоря уже о возможности синергии атак. Создать стену пламени, после чего сдуть ее на противника, попутно раздув огонь сильнее, приправив это дело воздушными, а потому невидимыми, клинками, к примеру. В общем, стоя сейчас перед вампиршей, я ясно вижу, что проигрываю той, процентов на 15-17, в объеме магии, в ошеломительные полтора раза в жизненной энергии. Зато превосхожу в энергии ментальной, что означает выигрыш в скорости реакции, даже если не вспоминать о волшебных глазках. Но, по факту, это все детали. К тому же, не особо важные, ведь один единственный мой козырь перебивает все, что София могла бы мне противопоставить. Виталик, ведь фамильяр, ни много ни мало, а умножает запасы магии ровно вдвое. Это означает всего лишь мое полное и безоговорочное превосходство в намечающейся драке. Тратить ману в том же темпе вампирша просто не сможет и свалится с истощением быстрее, чем я запыхаюсь. ХММ, только и усмехнулся я, резко задавив мило улыбающуюся девушку простейшим магическим всплеском. Ха, волшебница аж немного закашлялась на выдохе, однако, быстро взяла себя в руки, отбросив беззаботную личину и полностью сосредоточилась на предстоящей схватке. Вот, уже лучше, а то больно уж бесит даже лишь показное пренебрежение ко мне, как к противнику. Лицо женщины расплылось в азартном оскале, глаза сощурились и левый глаз медленно разгорелся знакомым красным светом. Мой взор войны. Даже так, интересно, а справлюсь ли я без него, а если еще и без тумана ярости, почему бы не проверить. Пов Дафна Гринграсс. Девочка стояла в комнате со скругленными белыми стенами, на которых сейчас, наверное, проецировалось изображение того, что происходит 40 метрами выше. Наблюдательный пункт, вопреки предположениям англичан, оказался не на приличной высоте и некотором отдалении от самой большой арены, а расположился под ней. Крайне детализированные иллюзии прекрасно передавали на стены картинку в реальном времени и даже звук, так что предложение будущей противницы здесь услышали. Правда, оно, опять же, вопреки ожиданиям девочки, вызвало не гнев или недовольство, а смех со стороны сильнейшего здесь мага. Прибыли они посмотреть за боем двух крайне сильных магов сразу всей компанией, то есть родные учителя и все ученики. Правда, Дафна бросила очередной торжествующий взгляд на близнецов, примостившихся в сторонке, на одном из диванов. Здесь уже никто не давал себе труда разговаривать по-английски. Соученики же пока даже не брались за изучение нового языка, а Дафна уже, пусть не все, но кое-что умудрялась понимать из разговоров. Кстати, вокруг детей Владимир Ворон, повинуясь просьбе своего сына, создал какие-то замысловатые рунные круги, по его словам, призванные оградить всех подростков от крайне неприятного давления жаждой крови и просто сильной магии, особенно, крайне чувствительную к этому делу Дафну. «О, а это будет интересно», – почесал подбородок глава семьи, пристально вглядываясь в стоящих друг напротив друга оппонентов. Пока они только стояли, даже не разговаривали, а просто давили чем-то друг на друга. Почему, взглянув сначала на девочку, потом на притихших парней, обратилась к нему его жена, причем на английском языке. «Сереж, Сергей, похоже, не планирует подключать к драке свои глаза, и ярость тоже», — ответил мужчина. В эмоциях же, несмотря на показательно оптимистичный настрой, он переживал, причем сильно. Вообще, Владимир Ворон, по мнению Дафны, оказался самым страшным магом из всех, кого она только видела. Он значительно сильнее Дамблдора, не на порядок, но все же сильнее. Тем более он – боевой маг. А что означает специализация, учитель им уже успел объяснить. Это не только значительное превосходство на поле боя в весе атак, но и особенный тип мышления. Опыт многих сотен схваток насмерть, из которых и рождаются подобные монстры. Такие умеют побеждать даже в безвыходных ситуациях, могут сокрушить намного более сильного врага, чем они сами, и не боятся идти в размен, то есть сознательно подставляться под некритичные атаки, чтобы нанести свой удар, на что не способен почти никто из представителей мирных профессий. Ведь это не самопожертвование, что, оказывается, встречается удивительно часто, а именно точный расчет на основе опыта. Страшное умение, если хоть немного подумать и попытаться поставить себя на место воина, подумала девочка, сознательно дать себя порезать, прижечь или даже отрезать какую-нибудь конечность. Жуть. И стоящий перед маленькой волшебницей маг, кроме чудовищных объемов магии, к тому же умноженных на два благодаря своему фамильяру, полумифическому и ужасающе сильному коту Нунду, также способен сознательно покалечиться, если это пойдет на пользу делу. И, казалось бы, что еще нужно для страха? Но нет, на этом мужчина не останавливается и продолжает, пусть и не специально, бить по психике девочки. Ведь она видит его эмоции, крайне странные. Его эмоции, как бы, искусственные. Нет, на первый взгляд, если попытаться абстрагироваться от могущества мага, он – клоун. Это уже отдельный вопрос, также бьющий по картине мира юной волшебницы. Ведь как столь уважаемый волшебник может вести себя так, так беззаботно, так легко и так весело, в конце концов? Но это еще ладно, та сила, которой Владимир обладает, в теории, может позволить ему и не так себя вести, но его эмоции выдают искусственность образа, именно образа, маски, которую, зачем-то, надел на лицо сильный маг. Он, веселый, беззаботный, да и просто жизнерадостный, но все это, как бы маска, за которой скрыто нечто, а вот внутри, его настоящие эмоции, настоящий взгляд на мир, это страшно, словно вечно готовый к самой жестокой схватке хищник, всегда кипящий холодной яростью, как штиль, в любое мгновение рискующий смениться ураганом. И, как ни странно, кое-что из внешних проявлений выдает истинную суть Владимира. К примеру, то, как он двигается. Учитель довольно много времени уделял в их занятиях методам, как распознать по-настоящему опасного разумного, к которому лучше вообще не приближаться. И вот взгляд, мелкую моторику, был одним из проявлений подобного анализа. К примеру, учитель, он всегда двигается крайне плавно, одно движение всегда перетекает в другое, янтарные глаза всегда внимательно оглядывают новое помещение, в которое их обладатель заходит, рефлекторно, плавная грация хищника. София, с которой он начал бой, оказалась до удивительного похожа на Сергея именно в этом плане. Они, да даже голову наклоняют во время разговора практически одинаково, но некоторая разница в неприметных в первого взгляда привычках все же прослеживается. И вот Владимир, он совершенно другой, в его движениях всегда заложена скупая экономность энергии, порой он может просто замереть, вообще не двигаясь, и только моргающие веки, да перемещающиеся зрачки выдают в этой статуе человека, но только когда он на чем-то сосредоточен. Ясно видно, что мужчина пытается в кругу семьи максимально расслабляться. Однако, вбитые, видимо, в самую суть боевого мага привычки не вытравить ничем. Бум! Пол под ногами ощутимо вздрогнул, и девочка слегка пошатнулась. Быстро кинув взгляд на происходящее на экранах, она поняла, что ничего не поняла. Какие-то странные вспышки, да размазанные силуэты, мелькающие в кадре. Что? Она пропустила начало схватки. О, резво начали, донесся до юной волшебницы тихий комментарий мужчины. Владимир переживал и постоянно пугался. Черт, она не успевает даже уследить за мечущимися на экранах фигурами, а мужчина еще и волноваться за каждый конкретный удар спокойно может. Да чего же сильными могут быть маги? Но прошло еще буквально секунд 15. Пол еще несколько раз вздрогнул от применения особенно могущественных чар где-то выше, и мужчина в своих настоящих эмоциях стал, словно довольный кот, объевшийся сметаны, а на его лице появилась абсолютно искренняя улыбка. «Вова», — с волнением в голосе спросила Мария. «Все нормально», — махнул рукой мужчина, неотрывно смотря на едва различимые взгляду смазанные пятна на экране. «Он спокойно ведет бой, более того, играет с ней». «Что?» — удивилась женщина, Как так? Глаза не активирует, туманом ярости не пользуется, а все равно гоняет Софию по арене, словно девчонку. Ухмыльнулся маг, ну точно, смотри, вон, Гладиус достал вместо своей глефы. Подал голос Фред, а как вы успеваете следить за всем этим? Ускорь сознание, сказал Владимир, Сережа вас этому учил, я знаю. Также постарайся напитать глаза магией, но не слишком сильно, это позволит зрению быстрее фокусироваться и реже моргать, да и обострит его слегка. Точно, воскликнул парень, а Дафна закусила губу. Вот ведь мордрит. И как она сама не догадалась. На долгую минуту зал погрузился в тишину. Дети упорно пытались как можно скорее войти в медитативное состояние, однако, спешкой лишь замедляли процесс, а взрослые завороженно наблюдали, как один маг на полигоне, спокойно и обстоятельно гоняет другую. «О, вижу!» – неожиданно воскликнул Фред, едва не заставив девочку кинуть в себя чем-нибудь потяжелее. «Сволочь, опять концентрация сбилась!» «Хорошо!» – тем временем кивнул маг. «Вот смотри, экран разделен на три зоны. Спереди вид сверху, слева картинка держит по центру Софию, а справа – Сергея. «О, понятно!» – произнес парень, а Дафна, тем временем, смогла, наконец, войти в нужное состояние. Но почему он стоит? Даже руки в карманах. А что такого? Волшебник обернулся на мальчика. Учитель не раз говорил, что никогда нельзя стоять столбом. Он это все время повторял, заставляя нас бегать каждый день. Так ведь не столбом стоит, широко улыбнулся маг. Посмотри, какой ад вокруг себя устроил. Но вообще, он правильно говорил. Движение, жизнь, особенно на поле боя. Но почему он-то встал на месте? Вновь спросил рыжий парень, может себе позволить, лишь небрежно пожал плечами маг, и чтобы выбесить противницу. Слышал, несколько лет назад она его похожим образом любила погонять, а теперь роли поменялись, что он решил наглядно продемонстрировать. Но разве он не ставит себя в невыгодное положение? Подала голос девочка. Да, снова кивнул маг, но, тут как посмотреть, все что отправляет в вашего учителя вампирша, легко им блокируется, а что-то большее уже он ей просто не дает времени создать, он играет с ней, а как это, в разговор вмешался обычно молчаливый, при общении со старшими, Джордж, что именно, ну, как у учителя получается так, подавлять госпожу Софию, и почему, раз он может это делать, не закончит поединок более убедительно, к примеру, быстро сокрушив ее в ближнем бою, ну или как-нибудь иначе, хороший вопрос, усмехнулся маг. Тогда давай по порядку. Как у Сергея получается так убедительно доминировать в схватке? Все просто, у него значительно больше магии, благодаря фамильяру, который кружит над полигоном, что позволяет ему тратить ее намного быстрее женщины, которая, в свою очередь, так транжирить свои запасы не может, ведь понимает, что в таком случае останется без сил намного раньше. Поэтому она вынуждена экономить ману, периодически получая травмы. Ну а еще против Софии играет тот факт, что ворон прекрасно видит каждый ее шаг с высоты своего полета, а у мага и его фамильяра, кроме всего прочего, общее зрение. Сергей всегда видит глазами Виталика и наоборот. Но раз так, то почему она, ну, скажем, не сдалась уже?